Глава 22. К нижним ветвям. После дня путей двух бессонных ночей люди травяного племени и Тоби, который вел их к границе, наконец сделали привал. Может, они и продолжили бы свой путь, но в середине второй ночи опустился туман, и тогда в роще на лапе лишайника беглецы разбили лагерь. Наконец-то они спали так, как привыкли, на высоком насесте, которого не было в котловине. Они любили чувствовать под собой движение воздуха, а за спиной шуршание травы. Тоби тоже удалось поспать несколько часов. Проснулся он очень рано, разбудил Мику. «Кажется, я знаю, где найти еду для наших друзей, которые пока крепко спят», — сказал он. «Пошли со мной». Мика, блуждая сонным взглядом в туманном молоке, пытался сообразить, утро уже или еще ночь. «А Льева возьмем?» — спросил он. За провиантом отправились втроем. Льев шел следом за Микой, положив руку ему на плечо. В лишайниковой роще было темно, очень холодно, зима не спешила уходить и отступать перед первыми весенними лучами. Тоби не собирался провожать людей травяного племени до главной границы. Он хотел довести друзей до верной дороги, а потом проститься с ними и снова подняться с нижних ветвей на верхние. Ему не терпелось отправиться на поиски Элизы. Тоби считал, что она по-прежнему находится в гнезде у Лео Блю. Мика внезапно остановился, он больше не чувствовал руки Льева на плече. Тоби тоже замер. Туман обступил их плотной стеной, Льева рядом не было. Мика заметался из стороны в сторону. «Льев! Льев!» Но никто лучше него не знал, что звать друга бесполезно. Что могло быть страшнее для Льева, чем заблудиться в тумане? Если ты не видишь дороги и не слышишь окликов, мгновение, и ты потерялся навеки. Такое уже случалось однажды в сумерках на равнине. Мика потерял Льева, но, по счастью, скоро нашел. Льев застрял в трещине, сидел там и спокойно ждал. «Нам тогда очень повезло», — сокрушался Мика. Тоби пытался сообразить, что могло случиться с Льевом, где его искать, и вдруг увидел, что Мика взмывает воздух, словно его подхватил ураган. Тоби бросился к нему и в последнюю секунду успел ухватить за ноги. Тоби тоже потянуло вверх, оторвало от земли, но он сумел зацепиться ногами за островок мха, который накрепко прилепился к коре. Сухой щелчок, и подъем прекратился. «Меня поднимают на веревке!» — закричал Мика. «Накинули петлю и тянут!» «Обрежь веревку!» Тоби ногами обнимал мох, но чувствовал, долго он так не продержится. Мике никак не удавалось расправиться с захватившей его петлей. Он поднял глаза и увидел, что по веревке со страшной скоростью скользит человек. Успел заметить, как тот вытащил топор, перерубил веревку, они вместе полетели на землю. Падая, Тоби довольно сильно ударился головой, когда поднимался на ноги, услышал: «Все в порядке, я его держу!» Тоби засучил рукава, приготовился к драке, проклиная туман, он кинулся к обидчику Мики. «Ты что, с ума сошел?» — завопил тот, увидев, как Тоби заносит кулак. Тоби опустил руку, он узнал друга высотника. «Шань!» — радостно закричал Тоби. «Мы идем по твоим следам с раннего утра. Догадались, что ты в плену облезлых». «Да нет, Шань, я вовсе не в плену, отпусти их обоих!» «Второго держит Торфу», — объяснил сбитый с толку Шань. «Отпусти своего, Шань!» — продолжал настаивать Тоби. «Он мой друг». Шань никак не мог решиться освободить облезлого. «Отпусти!» — мягко попросил Тоби, тронув Шани за плечо. Тот отпустил Мику. Тоби спокойно добавил: «Облезлые нам не враги, их нечего бояться, все жители дерева должны это понять». «Где Льев?» — спросил Мика. Тоби взглядом перебросил вопрос Шаню. «Его поймал Торфу», — ответил тот. Мика, потирая красный рубец, оставленный веревкой, с облегчением улыбнулся и сказал: «Вообще-то я не знаю, кто там кого поймал». Подойдя с Шанем к лишайнику, они увидели мирно сидевшего Льева, только тот сидел верхом на Торфу, а тот жалобно стонал. Льев не сразу согласился отпустить своего пленника, но Мика его уговорил. Шань и Торфу смотрели на друзей Тоби с большим удивлением, они никогда еще раньше не видели облезлых так близко. «А сам-то ты кто такой?» Наконец поинтересовался Шань, обращаясь к Тоби. Тоби задумался, можно ли сказать этим двум лесорубам правду. Он вспомнил, как они без продыху работали много недель подряд. Вспомнил, как помогали друг другу, как были друг другу нужны. Вспомнил их откровенные разговоры. «Я Тоби Лолнес. Шайни и Торфу посмотрели на Тоби так, словно он сказал: «Я пчелиная царица». Тоби Лолнес стал легендой дерева. Что ж, выходит, высотники, сами того не подозревая, вместе жили всю зиму бок о бок с величайшим беглецом всех времен и народов. Они не могли скрыть своего удивления. «Если они узнают, что ты вернулся», — вздохнул Торфу. «Все считают тебя погибшим», — прибавил Шань. «Если Лео Блю узнает». «Он не узнает», — перебил его Тоби. Шань с сомнением покачал головой. «Держи ухо востро, Тоби. Говорят, Лео Блю совсем обезумел после того, как сбежала его невеста». Тоби почувствовал, как разум окутывает туман. «Его невеста, да», — повторил Шань. «Она сбежала». У Тоби голова шла кругом. Мика взглянул на него. В тот миг он один догадался, что происходит с Тоби Лолнесом. «Я вас кое о чем попрошу», — обратился, наконец, Тоби к дровосекам. «Вы мне кажется очень большую услугу. Проводите моих друзей туда, куда я вам скажу. Этот дом находится в глубине леса, в нем живут две семьи. Скажите, что пришли от меня, и они ничем не рискуют». Шань и Торфу переглянулись и кивнули. Они знали Тоби, они ему доверяли. Тоби начертил на кусочке коры путь к дому Ольмиков и Асельдоров. «В той стране нет жилья», — сказал Торфу, — «там одна непроходимая чащоба». «Есть, поверьте мне. Там, где я нарисовал, стоит дом». Шань замотал головой. «Нет, нет и нет. Все знают, что в той стране лесная чаща». «Перестаньте повторять то, что говорят все. Пойдите и посмотрите сами». Тоби повернулся к Мике и попросил: «Мика, забери с собой всех остальных». «Остальных?» — в недоумении переспросил Шань. «Ну да», — кивнул Тоби, оглянувшись. «Я же вам говорил, речь идет о большой услуге». «Подожди!» — закричал ему Торф. Он хотел поговорить с Тоби о предательстве Нильсамина. «Тоби, подожди! Пока!» — крикнул Тоби на бегу и исчез. В тот же вечер Шань подошел к дому в глубине леса. Он не мог поверить, что в такой чащобе живут люди. За приближающимися незнакомцами следили Мило и Лекс. Как эти чужаки могли к ним пробраться? Шань дружески помахал им рукой. На пороге вместе с матерью и маленькой Снежинкой стояли сестры Асельдор. А госпожа Асельдор подумала, что им принесли дурные вести о Мо, который, как она этого боялась, по-прежнему находился в руках солдат на нижних ветвях. «Я к вам от Тоби Лолнеса». Майя поставила на землю поднос, который держала в руках, и бросилась к незнакомцу. «Где Тоби?» — закричала она. «Где Тоби Лолнес? Мне нужно с ним поговорить!» «Он ушел». «Куда? Куда он ушел?» Мило положил руку на плечо сестре, она притихла. «Что вы тут делаете?» — спросил он Шаня. «Я бы хотел вас об этом спросить», — отозвался тот. Мило не ответил. Лекс красноречиво вытер руки о холщовую куртку. «Я работал высотником вместе с Тоби Лолнесом», — объяснил Шань. «Он просит вас позаботиться о его друзьях». «Друзьях?» «Ну да, они ждут тут неподалеку. Я могу их позвать?» Шань смотрел на Майю. По ее щекам текли слезы. Мама Асельдор подошла и обняла дочку. «Вы знаете о деле Нильсамена?» — спросил Мило. «Да. Он был в сговоре с Лео Блю и заслужил ту кару, к которой его приговорили». Майя вырвалась из объятий матери. «Нет, не заслужил!» — закричала она. «Он не был в сговоре, это все неправда. Тоби знает, он может подтвердить. Нужно найти Тоби Лолнеса. Нильса могут убить за преступление, которого он не совершал. Он никогда не был сообщником Лео Блю». Шаня тронули слезы незнакомой девушки. Он ей сочувствовал, охотно бы помог. «Тоби ушел сегодня утром. Он опережает нас на целый день. Догнать его невозможно. Вы же знаете, он скачет по ветвям со скоростью белки». При взгляде на сестру у Мии разрывалось сердце. Ей без слов было ясно, что та любит Нильсамена. Известие о его аресте открыло ей сердечную тайну. Майя не была невестой Нильса, но даже не сказала ему о своей любви. Однако, когда над ним надвисла смерть, почувствовала себя его женой и лила слезы, как вдова. Подобно младшей сестре, отдав свое сердце, она умирала от горя. «Откуда у меня взялись такие дочери?» — спросил отец Асельдор. «От меня», — тихо ответила мама Сильдор, самая романтичная в их семье. Шань свистнул в два пальца. Издалека ответили криком. Увидев бредущую к ним толпу облезлых, Мило решил, что ему померещилось. «А кто эти люди?» «Друзья, о которых я говорил». «Да вы с ума сошли?» — прошептал Мило. «Вы считаете, что можно позаботиться о...» «Это ты с ума сошел, Мило», — раздался позади него громкий голос. «Разве хоть один Асельдор отказал кому-нибудь в гостеприимстве?» На порог вышел Асельдор-старший. Соскользнув с крыши, снежинка оказалась у него на плечах. «Скажите, чтобы шли за дом», — распорядился отец семейства. «Будем строить лагерь». Беглецы из травяного племени под предводительством Шани обогнули деревянный домик. В эту ночь Шани и Торфу спали на чердаке под тихое пение облезлых. «Они вправду не такие, как я думал», — прошептал Торфу Шаню. «Поют хорошо», — отозвался Шань. На следующее утро, когда лесорубы собрались уходить и уже прощались, выяснилось, что Майи нет. «Она сейчас придет», — сказал Мило. Но Мия хорошо знала сестру. Она догадалась, что Майя отправилась искать Тоби, только он мог спасти Нильсамон. Узнав об исчезновении дочери, Асельдор-старший тяжело опустился на дамбу из коры, которая оберегала дом от потоков тающего снега. Двое его детей неизвестно где и, скорее всего, в опасности, а он состарился и устал. Стоя неподалеку от старика, мама Асельдор искала глазами старшего сына. Мило был единственным, которого пока щадили житейские бури, а может, он был единственным, кто все переживания таил в себе? Единственным, кто расхлебывал беды других — Мии, Мано, Мо, а теперь и Май. Даже ребенком Мило никогда не доставлял хлопот, поэтому о нем всегда как-то забывали. Мама Асельдор села рядом с сыном и, как в далеком детстве, ласково взъерошила ему волосы и обняла. Майя не теряла времени даром. Она поклялась, что отыщет Тоби и знала, где он может быть. В доме на нижних ветвях. Вернее, на озере. Эти места она знала не хуже Тоби. Насекомые, наблюдавшие за золотым огоньком в синем платье, бежавшим по черной коре, думали, что видят чудесный мираж. Любовь сделала Майю еще красивее. Глядя на нее, зарделся бы даже черный муравей. На следующий день Майя была уже возле фермы Селдор. Она прекрасно знала, что после их побега появляться здесь очень опасно. Она отыскала неподалеку огромное местечко, спряталась и на несколько часов погрузилась в сон. В сумерках Майя снова отправилась в путь, все ее мысли были только о Нильсе. А что она о нем знала? Они были знакомы всего несколько недель, говорили мало, больше молчали. Обменивались ничего не значащими словами и случайными прикосновениями, вот и все, что было. А теперь она рискует жизнью ради него. Мой Нильс. Она точно знала, что Нильс невиновен, что он не предатель, она слышала их разговор с Тоби о поездке в гнездо. Майя остановилась и перевела дыхание. У нее сильно кололо в боку, она прижала к нему руку, чтобы унять боль. «Я вас уже не ждал. Вы сильно опоздали на свидание». Голос раздавался из-за старого бурого листа. Мрачный голос. Где-то она его уже слышала. Из-за листа появился человек. Майя не сразу его узнала. Но все же это был Гарик. Начальник гарнизона в Селдоре, который когда-то писал ей письма, отвергнутый влюбленный. На его лице змеилась злобная улыбка. Своим бегством Майя унизила его и оскорбила, и он мечтал ей отомстить. Майя поняла это мгновенно. Повернулась и бросилась бежать. В боку снова заколола, но она бежала из последних сил, твердя про себя: «Нильс, Нильс, Нильс», словно волшебное заклинание, которое поможет ей исчезнуть, улететь, раствориться. Сзади она слышала неотступное сопение Гарика, чувствовала его запах пота, все ближе, ближе. Майя молилась про себя небесам, молилась дереву. Ее слепили слезы. Она думала не о себе, она думала о Нильсе. Если не она, кто его спасет? Если ее схватят, Нильс погибнет. Гарик тяжело дышал у нее за спиной. Почувствовав, что ее схватили за плащ, она вскрикнула так, что по зарослям лишайника прошла дрожь. Майя упала на землю, рука Гарика сдавила ей шею. «Мы могли быть так счастливы», — прохрипел он. Осекся на полуслове, захрипел и плашмя рухнул на девушку. Гарика насквозь пронзила стрела. Стрела из жала шершня. Она царапала даже Майю. Майя сбросила с себя Гарика, теперь он лежал на снегу, раскинув руки. Она увидела, что над ней стоит высокий мужчина в красивой разноцветной одежде. Майя не была знакома с Арбоеном. Сидя на мокром снегу, она пыталась прийти в себя и отдышаться. Арбоен снял перчатку, протянул Майе руку, чтобы помочь подняться. Он преследовал Гарика уже несколько часов. Узнав, что тот упустил Элизу, Лео приказал Арбоену его наказать. Майя приняла помощь незнакомца, его крепкая рука внушала доверие. «Спасибо», — поблагодарила Майя, встав на ноги. «Хотелось бы помочь вам раньше. Сожалею». Арбоен внимательно посмотрел на девушку. Она устало улыбалась. «Как хорошо почувствовать себя в безопасности. Кажется, что этот суровый на вид человек в глубине души добр. Может, он поможет ей найти Тоби?» Арбоен почтительно отступил. Он всегда отличался безупречными манерами. Отдал прощальный поклон и повернулся, собираясь уйти, но тут Майя окликнула его. И это изменило все. «Подождите», — сказала она. Арбоен застыл на месте. Спокойным шагом он вернулся к девушке, и Майя доверчиво посмотрела в его синие глаза. Она подошла к незнакомцу близко-близко, она верила этому человеку, он же был спасителем. «Я кое-кого ищу?» — начала она. «Может, вы сможете мне помочь?» «Не знаю», — честно ответил Арбоен. Майя запахнула плащ поплотнее, на ее лицо не спадали влажные волосы. «Я ищу Тоби Лолнса». Арбоен ничем не выдал своего волнения, но про себя насторожился. Давненько он не слышал этого имени, а оно очень интересовало Лео Блю. «Тоби Лолнеса?» — мягко переспросил он. «Да, он должен быть где-то здесь, на нижних ветвях». «Вполне возможно», — не стал спорить минус Арбоен. «Майя хотелось рассказать своему спасителю все-все. Думаю, Тоби ищет ту, которую любит. Он часто говорил мне об озере на нижних ветвях». Лицо Арбоена оставалось спокойным, отстраненным, но сердце с каждой секундой билось все быстрее. «Ту, которую любит? Не вы ли это, сударыня?» «Нет», — улыбнулась Майя, — «ее зовут Элиза Ли». Майя вручила врагу ключи от всех дверей, вручила совершенно добровольно. «Я не знаю Тоби Лолнеса», — сказал Арбоен равнодушно, — «и озеро у нас на дереве никогда не видел. Желаю вам успеха, милая барышня». И он ушел, чувствуя в горле странную горечь. Лео Блю ждал Арбоена примерно в часе ходьбы от здешних мест. Он сидел возле тлеющих углей, завернувшись в черный плащ. Когда подошел его главный советник, он не обернулся. «Дело сделано», — сообщил Арбоен. «Лео не сводил глаз с огня. Гарик мертв», — прибавил Арбоен. И уселся по другую сторону костра. Минуту он колебался, сказать или не сказать, потом все-таки произнес. «Лео Блю, у меня для вас есть еще одна новость». Лео услышал волнение в его голосе и поднял голову. «Говори». Говорить Арбоену не хотелось. Он перестал понимать, кто прав, кто виноват. «Говори», — повторил Лео. Арбоен заговорил. Он буквально ощущал, что каждое сказанное слово все дальше уводит его от подлинного Арбоена, а по другую сторону костра каждое его слово жадно ловил Лео Блю. Ненависть и гнев растекались по его жилам. «Элиза и Тоби. Элиза и Тоби! Они любят друг друга». Лео Блю почернел, его лицо исказило судорога. От яростного дыхания Лео погас костер, вздрогнул Арбоен. Темной ночью в одиночестве Лео Блю двинулся к озеру навстречу с Тоби.